Глава 19, в которой дело Ивана живет в веках. Дом на берегу моря показался на восьмой день пути. Стоял он нынче посреди голой степи, в которой не осталось и следа от большого автобуса и лагеря школьников. Весь металл и каждую маломальски полезную вещь за эти годы успели отсюда вывести. Только на отшибе, в 300 метрах от берега и попавших сюда людях, напоминало кладбище. Охотники за металлами, посылаемые сюда дядей Герой, считали своим долгом поправлять и ухаживать за детскими могилками, так что сейчас экспедицию, которую возглавлял Станислав Лужин, встречало опрятное и чистое кладбище, где пластиковые таблички, привязанные проволокой к корявым палкам, были давно заменены на капитальные деревянные кресты. «Ты и ты!» Бахчисарайский голова раздавал приказы привычно, громко и уверенно, так как это и полагается второму лицу в государственной иерархии, который привык повелевать и привык, что его приказы выполняются беспрекословно. Первым лицом в отсутствии хозяина сейчас была сама. «И ты! Займитесь швартовкой и выгрузкой припасов и инструментов. Ты ступай на кладбище, посмотри там, что к чему. Если надо, приведи в порядок». Разогнав всю свою бывшую дружину заниматься делами, Лужин мягко перемахнул через борт, по грудь погрузившись в теплую воду. Для начала мая море было очень теплым. Следом за ним через борт, грузно плюхнувшись в море, последовало око государева, посланный вместе с бахчисарайским отрядом личный телохранитель Марии Сергеевны Андрей. Номинально кемеровчанин тоже считался бахчисарайским жителем, но почти все время проводил в Севастополе, прочно заняв свое место за правым плечом хозяйки. Пока не было хозяина, он слушался только ее. «Андрюх, как думаешь, где копать?» Здоровяк обозревал внутреннее пространство, чесал репу и с самым тупым видом пожимал плечами. «Везде?» «Мда...» Стас тоже почесал затылки. Общая площадь земляного пола, заключенного в кирпичном прямоугольнике, приближалась к 1000 квадратных метров. «Многовато будет?» «Да, многовато». Тяжелоатлет отбросил привычную маску простофили и хмуро посмотрел на командира. «Пока не найдем, отсюда не уйдем». Станислав Лужин понял, что с ним сейчас голосом Андрея говорит сама Мария Маляренко. «Не уйдем», — бывший ОМОНовец осмотрелся. «Вот от этой стены копать и начнем». Тяжелые киркомотыги размеренно поднимались и опускались, вгрызаясь в затвердевшую до каменного состояния землю. Землекопы работали в 2 смены, меняясь каждый час. Здорово выручало то, что работать приходилось внутри стен здания, в тени. Правда, пыль при раскопках стояла чудовищная, но все равно это было лучше, чем испепеляющая жара и обжигающие лучи солнца. Выкопав яму глубиной в 1 метр, мужчины наткнулись на идеально подогнанные друг к другу каменные блоки размером с большой кирпич. Андрей и Стас, когда-то давно уже принимавшие участие в раскопках беды, дружно переглянулись, поплевали на ладони и сами полезли копать. Все было прозрачно и понятно. Хозяин не стал выдумывать ничего нового и заложил закладку по точно такой же схеме, как и предыдущая. «Поднажмем, мужики!» Лужин хрипел, тяжело дышал, но махал лопатой с усердием экскаватора. Под вывороченным верхним слоем гранитных блоков нашелся еще один, точно такой же. Под ним еще и еще и еще. Подняв из ямы последний блок из 5-го уровня, землекопы обнаружили грунт. Обычную серую землю, вдоволь сдобренную булыжниками. Даже самому тупому человеку было ясно все. Дальше ничего нет. Вынырнув из окопчика глубиной в 2 метра и диаметром метров 5, Станислав Лужин огляделся, выматерился и велел сменщикам больше в глубину не лезть, а вскрывать грунт над верхним слоем камней по всему участку. Работы тут было минимум на неделю. «Это кирпичи!» Лужин помахал тяжеленным, идеально прямоугольным гранитным блоком со следами алмазной пилы. «Это тоже посылка!» «Я не верю, что Иван не подумал о том, как нам сообщить, где именно нам искать. В общем так, парни, вскрывайте весь верхний слой камней, авось что-нибудь да найдем». На 4-е сутки адского труда Станислав Лужин лично нашел большую каменную плиту с высеченным на ней крестом. В тронном зале хозяйского дома стояла звенящая тишина. После шума, гамма и ругани она просто оглушала. Хозяйка сидела в своем кресле, на подлокотнике которого непринужденно устроилась Таня и читала письмо. Лицо Марии Сергеевны было непроницаемым. «Пошли все вон! Вон отсюда!» Кемеровчанин, державший перед Машей тяжеленную каменную пластину, аккуратно поставил письмо на пол и взревел. «Вон!» Связываться с этим бугаем никто не захотел, и все присутствующие дружно ломанулись на выход. В дверях произошла давка, но кемеровчанин легким движением ноги вынес замешкавшихся вон из комнаты. «Андрюша!» Хозяйка была готова расплакаться. «Скажи им, чтобы не расходились, а потом подержи письмо, ладно?» Если бы Андрей мог заткнуть свои уши без рук, он бы так и сделал. Слышать, как рыдает сама и ее вторая, было выше его сил. Кемеровчанин и так закрыл глаза, чтобы не видеть, как плачут женщины. Их муж – его хозяин. Он смог. Он прислал им весточку через 1000 лет. Андрюху пробил озноб. Это было страшно и восхитительно. Уважение, преклонение перед этим человеком выросло в нем разом 1000-кратно. «Я не слышу! Я не слышу! Я не слышу!» «Таня! Маша!» Обе женщины, обнявшись, рыдали в объятиях друг друга. Говорить они уже не могли. «Я не слышу! Я не слышу!» «Вряд ли у меня получится вернуться. Шансов нет. Мне безумно жаль, что все так произошло. Только сейчас, оказавшись здесь, я понял, насколько вы мне дороги. Посетил всех родных, оставил письма. С выдумкой у меня неважно, и я написал, что вы все участники эксперимента, что у вас все отлично, и вы живы и здоровы. В закладке вы найдете не только книги, но и гравюры по металлу. Там все, кого я смог найти. Всего около 500 портретов. Машенька, милая. На восточном фасаде есть линия более темных камней в кладке. Это нулевая линия. От этой стены ровно 50 метров на восток и ровно 3 метра вглубь от нулевой линии. Там вы сможете найти... Танечка, мне так плохо. Я люблю вас. Ваш муж Иван. Постскриптум. Прощайте. Сегодня, 24 мая 2008 года, я, Мария Маляренко... Голос женщины звенел. «Объявляю чрезвычайное положение и всеобщую мобилизацию». Маша обвела глазами собравшихся. Весь цвет, вся соль, весь костяк крымской общины, Лужины, Звонарев, Кузнецов, Степанов и еще 20 самых уважаемых людей и Сергей Спиридонов, гость с севера. «Временно исполняющим обязанности головы назначаю подполковника Степанова Олега Николаевича». «Есть!» «Приказываю!» Лицо у Маши было неживое, а говорила она без всякой интонации. «Достать!» Женщина щелкнула пальцами, и телохранитель выволок на свет вторую плиту со схемой расположения тайника. «Подполковник, командуйте!» Мария Сергеевна тяжело поднялась и, заботливо придерживаемая Андреем, как это выяснилось в будущем, навсегда покинула главный зал дома Маляренко.